Глава 10. Тут Волков и не нашелся, что ему и ответить. Он-то, зная Сыча давно, как раз не сомневался, что случись такая встреча, и живым выйдет из схватки именно этот, крепкий и ловкий, хоть неказистый на вид человек, а вовсе не боец, обученный бою честным оружием. Тем не менее, барон продолжил. В общем, устроишь турнир. Устроить-то устрою, раз надобно. «Но ведь у меня могут и спросить, на кой черт я это затеваю», — резонно заметил Ламме. «Так все делают. И гильдии оплачивают турниры, и отдельные купцы, чтобы поднять свой авторитет в городе, чтобы показать себя достойным, небедным партнером в будущих сделках. Оплата городского пира или турниров — лучший способ для приезжего купчишки показать себя», — объяснял ему Волков, удивляясь, что Ламме этого не знает. «Так про то я слыхал. То мне понятно», — говорит Сыч, чуть сомневаясь. «Но ведь дело сие, денег стоит больших. Выгорит ли то, что вы замышляете?» Волков секунду молчит. В его голове план уже сложился, и он думает, как бы довести его до Сыча. Наконец он начинает. «Большие гильдии, банки или богатые коммуны содержат на свои средства чемпионов. Первых бойцов в фехтовальных школах, а иной раз и целые школы. Это, во-первых, престиж. А во-вторых, всякий купчишка или меняло желает, чтобы при нем были умелые головорезы. Нобели городские, они всегда приходят посмотреть на своих чемпионов, когда те выступают в поединках. На таких турнирах приезжие купцы знакомятся с местными. Это еще и знак, что приезжий человек не нищий. И твоя задача — устроить такой турнир, и главное...» Тут барон снова задумался. «Ну, что?» — торопит его Сыч. «Какая моя задача?» «Твоя задача — устроить свару между бойцами двух школ, как говорили пращуры, инцидентис». «Двух школ? Вы же вроде сказали, что турнир надобно провести в одной школе этой непорочной девы», — не понимал Сыч. «Да, именно так. Но турнир должен быть открытый, в котором дозволено будет принимать участие всем». «А, теперь понял», — кивал Ламме. «А чтобы нам быть уверенными в том, что еретики из фехтшуля Арсенал придут участвовать, мне придется раскошелиться», — продолжал свою мысль барон. «И посему за победу в первой дисциплине, меч и кинжал, ты назначишь приз — золотой кубок». «Ишь ты, не жирно ли?» — восхитился его помощник. «Жирно, конечно, дорого. Да делать нечего», — вздыхал Волков. «Еще назначишь призы второму, третьему и четвертому бойцам, а еще призы по 100 талеров в дисциплинах меча и баклера, молота и алебарды. Узнаешь про аренду зала. Такие турниры идут, как правило, 2 дня». «Нужно будет арендовать зала, для почетных гостей придется купить вина хорошего, сыров, сладости и прочего. Привезти туда мебель для них же, кресла, столы». «Это же какая прорва денег надобна!» — сокрушенно качал головой Фриц Ламме. «Прорва», — соглашался барон. «Хорошо, если в 1000 уложимся». «Моя-то затея куда дешевле была», — продолжал Сыч. «Верно. Только очень уж груба она. Пойми ты, палкой, ножом и 50 монетами нам здесь не обойтись. Непросты тут людишки, непросты. Нас сразу горожане раскусят и выпрут из города с боем, да еще герцогу на меня нажалуются. Меня же выставят виновным. Так что пойдем путем длинным и дорогим, но зато похожим на правду». «Ну, как знаете, только денег мне ваших очень жалко». «А мне еще жальче», — сказал генерал и продолжил. «Поедешь на собачью улицу. Кстати, купи себе мула или мерина. Негоже тебе, богатому купцу, пешком ходить». «Эх, я коня хочу», — мечтательно произнес Сыч. «У меня же в Эшбахте конь. Ну, вы и сами видали». «Слышишь ты, Фердинанд Константин», — вспомнил генерал. «Купчишки на конях не ездят, так что мул или мерин. Да и тот, чтобы небольшой». «Понял, понял», — заверил его Ламме. «Так вот, поедешь на собачью улицу и найдешь лавку Хольца. Он торгует посудой и украшениями. И купишь у него главный приз». «Ага, и что? Там у него есть кубок?» — догадался Сыч. «Точно», — говорит Волков. «Купи тот кубок, но торгуйся с ним за каждый талер. Купишь, так езжай в фехтшуле. Узнаешь, кто там старший, и скажешь, что желаешь устроить турнир». «А вдруг откажут?» — сомневается Ламме. «Скажут, не надобно нам такого. Ступай с Богом». «Эх, Сыч, иногда кажешься таким умным, а иной раз дурак дураком». Волков смотрит на него с упреком. «Это все равно, как если ты к мельнику привез зерно и попросил его смолоть, а тот ответил, мол, не надобно мне, ступай с Богом». «Нет, не должны тебе отказать. Каждой такой фехтшуле нужны ученики, и хорошие, и плохие. Они же туда деньги приносят. Чем известнее школа, тем больше учеников в ней. А что школе приносит известность?» «Турниры, что ли?» — догадался Фриц Ламме. «Турниры, конечно. Придешь, так тебе там еще и порадуются, что ты им денег принес. И учителя, и ученики, и хозяева. Все деньгам будут рады. Так что договаривайся на ближайшую субботу. Как договоришься, езжай и найди городских герольдов. С ними тоже не скупись. Пусть до самой субботы на весь город раструбят, особенно пусть упирают на большие призовые. Чашу золотую у тебя заберут и выставят в школе на обозрение как главный приз. Пусть людишки в школу ходят и смотрят». Сыч кивал головой, дескать, да-да, все понял. Но вид у него был немного испуганный или обескураженный. Видно, не готов он был к такой задаче. И Волков, видя это, ему говорил: «Ну, Фриц Ламме, чего ты? Ты же за реку к горцам ходил, не боялся. Чего сейчас лицом бледен?» «Ну, к горцам. Там все проще было. А тут чаши, герольды, фехтшули разные. Все непонятно, все впервой». «Все это ерунда. Купчишки не умнее тебя будут, а за такое берутся без сомнения. Устраивают и городские фехтовальные турниры, и даже большие турниры рыцарские, на которых не брезгуют бывать знатные рыцари и даже князья. Чего тебе бояться, ну? Чего?» «Ох», — вздыхает Сыч, — «даже и не знаю». «Вот и не думай лишнего. Просто делай. Главное не забудь». «А что главное?» Ламме стал внимателен. «Главное, когда почувствуешь, что народец уже готов твои денежки заполучить, скажи, что желаешь, чтобы судьи все были веры истинной». «То есть, чтобы среди судей не было еретиков?» — уточнил Сыч. «Вот именно. Скажи, что не очень доверяешь лютеранам, но только не вздумай их хаять». Волков сделал на этом ударение. «Без злобы и без лая. Просто ты не уверен, что лютеране могут быть честны». «Ага, помощник все запоминал. Значит, на лютеран не злобствовать, но просить, чтобы среди судей их не было. Дескать, нечестны они». «Да». «Так», Сыч был очень серьезен. «Ну а что мне делать? С чего начать-то хоть? Куда пойти поначалу?» «Для начала встань пораньше и купи себе мула. Ты же богатый купец, что на прихоти своей может потратить 1000 талеров. Но тут Сыч его перебил, не дав договорить. «Так, может, все ж коня?» «Не вздумай туда на коне ездить. Купцы на конях не ездят, кони — это расход лишний, а они денежку берегут, даже богатые. Так что покупай мерина, а лучше мула, как я и говорил». «А что же я, богатый купец, а без слуг?» «Всем говори, что все слуги воры, и ты своего последнего 2 недели как погнал за воровство. Теперь вот нового ищешь, да пока не нашел, так как город чужой, народа здешнего ты не знаешь, а без рекомендаций брать никого не хочешь, так как, опять же, все воры вокруг». «Вот эдакий вы ловкий, экселленс», — восхитился Фриц Ламме. «Вот на все у вас уже ответ готов, про что не спроси». «Ну ладно, куплю мула с седлом. А дальше что?» «Потом езжай на собачью улицу, купи чашу. Только торгуйся». Ага, поторгуюсь, а дальше? Дальше с кубком езжай уже по делу. Фехтшуле непорочной девы. Зайдешь, спросишь, кто тут старший, а как ответят тебе, сообщишь, что приезжий купец. Имя свое прекрасное назовешь и скажешь, что желаешь провести турнир. И все. Волков поднялся со стула. И все. Дальше тебя как рекой понесет. Как уговоришься с мастерами в школе, так иди к Герольдам. Заплати им, чтобы оповестили город про твой турнир. Вот и все. Дел-то. Уж так не говорите. Все еще волновался Фриц Ламме. Ладно, пора мне. Барон похлопал по мешку с серебром. Деньги с собой бери. Тут не оставляй, как разойдутся, я еще занесу. Экселленц! Сыч вытаращил на него глаза. Вы что, уходите уже? Время уже за полночь, а у меня еще дела. Не до утра же мне у тебя тут сидеть. У меня столько вопросов к вам, экселленц, дело-то непростое. Волков уже не слушал его, но решил все еще раз повторить. Не забудь. Встанешь пораньше, поедешь, купишь себе мула, позавтракаешь и поедешь на нем за чашей. Торгуйся за нее как следует. Торгаш знатный сквалыга будет, сразу не уступит. А уже с нею поедешь в школу и там обо всем договоришься. Не бойся, ты же Фердинанд Константин Зальцер, торговец ячменем, лесом и углем из Фринланда, а не какой-нибудь Фриц Ламме из Эшбахта. У тебя все получится, главное, не забудь настоять, чтобы все судьи на турнире были истинной веры. Уж попробую не позабыть. Сомневался, вздыхал и крестился сыч. Ну, дай-то бог, дай-то бог. А Волков сделал то, что делал очень редко. Он протянул своему верному помощнику руку. У тебя все должно получиться, Фриц Ламме. Другого пути у нас просто нет. Да я уже понял, уж постараюсь, отвечал сыч, вставая и крепко пожимая руку господина. А когда теперь встретимся? Завтра же в это время и приеду. Жди меня, откроешь сам, чтобы хозяйка меня не видела. Ночь не ночь, а дела сами себя не сделают. И, как всегда, в сытые и спокойные дни сон к нему мог не идти до полуночи, а тут на тебе. И навалилась усталость, как раз когда время пришло действовать. Приехал в казармы, а там, несмотря на ночь, веселье. Прямо в караульной вино рекой, а за главного, за большим столом, восседал никто иной, как полковник Игнасио Роха. С ним за столом пьянствовали еще два ротмистра и один старый сержант Шеттерт из Эшбахта, знакомый барону еще по кампании против горцев. Все были изрядно пьяны и веселились от души. Ну, кроме сержанта, который, как увидал генерала, так сразу стал серьезным, несмотря на хмель. «О!» «Господин генерал!» — Роха встал с лавки и едва не повалился на пол, чудом устоял на своей деревяшке. Он радушно распахнул объятия. «Друг мой, давай выпьем!» — он тут же обернулся к своим собутыльникам. «Скажу я вам, господа, что господин генерал, ого, какой, не дурак выпить! Я его еще молодым помню, ох и проворен был наш генерал, ох и проворен!» «Что ты несешь, чертов пьяница?» — разозлился на старого товарища генерал. Он ночь не спал, дела в городе шли к опасному концу, нужно было срочно что-то предпринимать, а эти олухи от ленивой казарменной жизни стали пить по ночам. Странно, что еще девок не приволокли в расположение. «Что ты тут устроил, старый мерзавец?» «А что такого?» — искренне удивляется полковник. «Убирайтесь все отсюда!» — рявкнул Волков. Он оборачивается к людям, приехавшим с ним. «Хенрик, найдите мне капитана Вилли!» «Фольков!» — идиот Роха еще и усугубляет положение, при всех так нагло фамильярничая с генералом. «Что ты в самом деле взъелся? Ребята сели немного выпить. Что тут такого?» «Уберите его отсюда!» — орет генерал, и пара солдат буквально силой под руки уволакивают полковника из караульной, хотя тот все бубнит и что-то пытается объяснить генералу. Волков же садится за стол и смахивает с него на пол объедки, отставляет от себя глиняные стаканы с остатками крепкого вина. Кажется, это портвейн. Возвращается Хенрик и докладывает. Капитан Вилли сегодня ночует не в казарме. Вот как? У него что, так много денег, что он может позволить себе квартиру в этом дорогом городе? Раздраженно спрашивает генерал. «Да нет, он завел себе бабенку», — отвечает фон Флюген и улыбается. «У нее и спит». Хенрик смотрит на юнца с раздражением. Кажется, он хочет влепить ему за трещину. «Не болтай лишнего, дурак!» Но слова уже сказаны. От злости у генерала перекосило лицо. Он смотрит на Хенрика и выговаривает тому. «Найдите мне любого трезвого офицера немедленно!» И прежде чем оруженосец ушел, успевает добавить. «И еще Вайзингера, он должен был ждать меня тут». Но как раз хранителя имущества герцога искать не пришлось. «Я здесь, господин генерал», — произнес тот за спиной Волкова. Хельмут Вайзингер был заспан, а костюм его был помят. Видно, в пирушке он не участвовал, а спал где-то рядом и от шума проснулся и пришел в караулку. «А, вы тут», — Волков чуть успокаивается. Показывает хранителю имущества на лавку рядом с собой. «Идите сюда, садитесь». «Да, господин генерал». Вайзингер садится на указанное место. «Спасибо». Волков смотрит на него внимательно, а потом вдруг спрашивает. «Послушайте, Вайзингер, вы говорили, что у вас тут семья, дети, а у вас тут есть какое-нибудь имущество? Я имею в виду недвижимость». Несколько секунд пройдоха не отвечает, думает, что сказать, а генералу его ответ уже не нужен. Ему все ясно, если бы ничего не было, хранитель ответил бы сразу. «Нет, я снимаю жилье». Поэтому Волков продолжает. «Значит, что-то у вас есть». «То в приданое за жену получено», — начинает мяться Вайзингер. «Квартирка в доме на улице Святого Андрея, она маленькая, ютимся». После этого у барона укрепляются сомнения, что этот человек уверен гербу Рибенрея. Нет, конечно, никаких поводов сомневаться у него не было. Был бы хоть один повод, он и разговоров с ним не вел бы. Но это жилье. Теперь генералу не было ясно, какое будущее выберет этот человек. Останется ли предан герцогу или надумает жить в городе после того, как тут все изменится. И тогда Волков произнес... «А вы знаете, что скоро в городе могут произойти перемены?» «Перемены?» — не понял хранитель имущества. «Да», — продолжал барон, — «возможно, что город вскоре изменит свою юрисдикцию». Он внимательно глядел на Вайзингера. «А, так вы о том, что к городу вскоре придет Вандерпильс», — спокойно уточнил тот. И это спокойствие очень удивило генерала. «Так вы про это тоже слышали?» «Конечно. Об этом на каждом рынке каждая торговка судачит», — теперь удивлялся уже хранитель имущества. «А разве вам ваши шпионы о том не сообщали?» И генерал не сразу нашелся, что ответить.